разговор их какой-то лепет по складам, набор сладких эпитетов и имен, бессмыслица, красноречивые для одних любовников. Не обошлось без вопроса общего места влюбленных. «Любишь ли ты меня?» Мариорица не отвечала, но Артемий Петрович почувствовал, что руку его крепко, нежно прижали к атласу раз, еще раз, что под этим атласом сердце то шибко билось, то замирало. Ноги их идут без всякого направления. Они идут, потому что раз приведены в движение. Вся мысль влюбленных в их сердце. Лучше сказать, у них нет мысли. Они только чувствуют себя друг в друге. Чувство упоения поглотило все их бытие. Он обхватил ее стан из-под распахнувшейся шубы и колеблющуюся тихо привлек к себе. На уста его пышет огонь с ее лица. Неведомо как, они встречают другие горящие уста. И Волынский выпивает до дна сладкий, томительный поцелуй. Этот поцелуй разбежался тысячами по всему существу Мариорицы. Она вся пылающий поцелуй. Ей жарко, ей душно на морозе. Шуба сползла с плеч Волынского, он не останавливается за нею. Они забыли время, дворец, государыню, целый мир. Кто знает, долго ли они, как сумасшедшие, блуждали бы близ дворца, когда бы всего этого не напомнил им оклик часового. Встревоженные, они как бы пробудились от сладкого сна, будто упали с неба. Успокоило их несколько, что они находятся у служб дворцовых. Найти дорогу к маленькому подъезду было делом нескольких минут. Они входят во дворец, прокрадываются, как преступники. На лице их, кажется, прочтут повесть их нынешнего вечера. К счастью, в коридоре дежурный гофлакей дремлет, сидя на стуле. Ни одного пажа, которых лукавство так опасно в подобных случаях. Как будто нарочно никто их не заметил. Никто не попался им навстречу. Самые свечи тускло горят, иные уж и погасли. Видно, весь дворец наполовине государыниной озабочен ее испугом. Вот и комната княжны. Здесь, конечно, расстанется с ней Волынский, унеся с собой сладкую добычу любви. Спальня девушки — святилище для постороннего мужчины. Преступник уже тот, кто входит в нее с мыслью обольщения. Время рассуждать об этом безумцу. Волынский забыл все святое. Он входит за Мариорицей. Одинокая свеча нагорела, никого нет. Сумрак и тишина келии. Бедная девушка дрожит, сама не зная от чего. Она, как робкое дитя, упрашивает, умоляет его выйти. «Подари меня еще одной минутой блаженства. Душа моя, ангел мой!» — говорит он, сажая ее на диван. «Еще один поцелуй, я бегу от тебя, счастливейший из смертных!» Он сто раз впечатлеет огонь своей страсти на белой шее и плечах, на пурпуре щек, на черных мягких косах, путающихся по лицу его и мешающихся с черными кудрями его волос. Он пожирает ее своими лапзаниями. Бедная Мариорица, слабое существо, она опять все в мире забыла. Вдруг опрометью, запыхавшись, вбегает Липман и кричит, как сумасшедший: «Княжна, княжна, государыня очень больна, она вас давно...» Увидав кабинет министра, Он осекся и не знал, что начать.